Глава 26. Водяной столб поднимался в воздух метров на 7. Лэнгдон глядел, как вода мягко падает с высоты обратно, довольный тем, что их цель уже гораздо ближе. Они только что миновали зеленый туннель Черкьяты и перебежали открытую лужайку. Теперь они стояли в рощице из пробковых деревьев и смотрели на самый знаменитый одноструйный фонтан Боболи, бронзового Нептуна с трезубцем в руках. Лэнгдон знал, что это изваяние работы Столь де Лоренце, которое местные жители непочтительно называют фонтаном с вилкой, расположено примерно в центре парка. Стоя на самой опушке рощи, Сиена вгляделась сквозь листву вверх. «Что-то я не вижу вертолета». Лэнгдон его даже не слышал, но плеск воды заглушал другие звуки. «Может, полетел заправляться?» — сказала Сиена. «Это наш шанс. Куда теперь?» Лэнгдон повел ее влево, и они стали спускаться по крутому склону. Вскоре в просвете между деревьями показался дворец. Это и был палаццо Питти. «Миленький домик», — прошептала Сиена. «Типичная недооценка вклада Медичи в культуру», — съязвил он. Хотя до дворца оставалось еще добрых полкилометра, его каменный фасад доминировал над ландшафтом, простираясь далеко в обе стороны. Благодаря облицовке рустикой, то есть грубыми, необработанными с лицевой стороны камнями, все массивное здание дышало непререкаемой властностью, впечатление, которое усугублялось эффектным чередованием закрытых ставнями окон и увенчанных полукруглыми арками апертур. Как правило, дворцы государственного значения строились на возвышенности, чтобы гуляющие смотрели на них снизу вверх. Однако палаццо Питти находился в долине реки Арно, так что из садов Боболи он был виден сверху. Впрочем, в таком ракурсе дворец выглядел еще грандиознее. Один архитектор как-то сказал, что он словно создан самой природой, как будто в горах произошел оползень, гигантские камни скатились по пологому склону и сами собой сложились в изящную, могучую баррикаду. Хотя низина — место стратегически невыгодное, палаццо Питти настолько прочен и надежен, что Наполеон, будучи во Флоренции, устроил в нем свою штаб-квартиру. «Смотрите», — сказала Сиена, указывая на ближайшие к ним двери дворца, — «похоже, нам повезло». Лэнгдон уже заметил то, о чем она говорила. В это странное утро ему больше всего порадовал глаз не сам дворец, а нескончаемый поток туристов, который выливался из него в парк. Палаццо Питти был открыт. А это значило, что Лэнгдону с Сиеной ничего не стоит проскользнуть внутрь, пройти его насквозь и таким образом выбраться из садов. Лэнгдон знал, что, выйдя из дворца, они увидят справа реку Арно, за ней башни старого города. Они с Сиеной бегом пустились вниз по крутому склону. Спускаясь, они пересекли амфитеатр Боболи, подковой, обнимающей подножие холма. Именно здесь состоялся первый в истории оперный спектакль. Потом миновали обелиск Рамзеса II и малосимпатичный шедевр у его основания. Путеводители называли его гигантской каменной чашей из римских терм Каракаллы, но Лэнгдон всегда видел в этой чаше то, чем она и была, самую огромную в мире ванну. Лучше бы они поставили эту штуковину где-нибудь в другом месте. Наконец беглецы приблизились к тыльной части дворца и, перейдя на спокойный шаг, незаметно смешались с первой волной туристов. Двигаясь против течения, они проникли по узкому проходу во внутренний двор с маленьким летним кафе, где посетители наслаждались утренней чашечкой эспрессо. В воздухе был разлит аромат свежесмолотого кофе, и Лэнгдону вдруг ужасно захотелось сесть за столик и позавтракать по-человечески. «Потерпишь», — сказал он себе. И они ступили под арку, ведущую главным дверям палаццо Питти. Здесь толпа туристов была гуще, люди скопились под портиком, заинтригованные тем, что творилось снаружи. Привстав на цыпочки, Лэнгдон попытался разглядеть, что происходит перед дворцом. Главный вход в палаццо Питти выглядел все таким же суровым и негостеприимным, неровно подстриженной лужайки, ни чудес ландшафтного дизайна, только широкая голая площадь, которая укрывала весь склон холма, сбегая к улице Гвитчардини, точно вымощенный камнем горнолыжный спуск. И тут Лэнгдон увидел, что привлекло внимание стольких зевак. Ко дворцу только что подкатили с полдесятка полицейских автомобилей, и вверх по холму уже шагала небольшая армия полицейских. На ходу доставая оружие, они рассредотачивались веером и оцепляли дворец.